Эта оптимистическая посылка обрушилась, как переполненная книгами этажерка, когда меня осенила оскорбительно простая мысль. «Ничего нельзя придумать», — догадался я, — «ибо новому просто неоткуда взяться». Фантазия как сон — всего лишь ночная комбинация дневных впечатлений. Разочаровавшись в фантастическом будущем, я принялся искать чудо в прошлом, назначив историю метафизикой. Я сделал ее своей религией. Веря в древность, я охочусь за ее пережитками, которые, собственно говоря, и являются экзотикой. Конкретная, штучная, нерастворенная в смутном потоке времени, она демонстрирует нам альтернативу, освобождая из плена реальности. Мир может быть другим, потому что он уже был другим. И ты можешь меняться вместе с ним, выбрав себе историю по вкусу, возрасту, времени дня или года. Стать китайцем, например, меня подбила интимная география. Живя на Востоке, я мечтал о Западе, живя на Западе, о Востоке. Судьба долго отказывала мне в этом удовольствии. Пожилой китаец, выловленный в нью-йоркском Чайна-тауне, учился в Москве и видел Хрущева, шанхайская поэтесса с лаконичным именем Р, которую мне удалось заучить на обед, оказалась в прошлой жизни пионеркой, а в новой — программисткой. По воскресеньям она переводила Ахмадулину по английскому подстрочнику. В Китае было не лучше. Попав туда на заре их перестройки, я не нашел для себя ничего особо нового. «Солженицына, читаем», — тихо сказал мне ученый-словист, с непечатной по-русски, но, тем не менее, напечатанной на визитной карточке фамилией. Он же познакомил меня с молодежным писателем, который жаждал правды и находил ее у Гладилина с Хемингуэем. В его популярном романе «Стиляги» разбавляли джин квасом, прожигая жизнь в пекинском ресторане «Красная площадь». Советское посольство, как второй запретный город, занимало огромный квартал, но свет горел в считанных окнах. Телевизор в отеле уже показывал рекламу, но еще про турбины. В кино уже шли красивые фильмы о мелкой частной собственности, но в финале еще побеждал социализм. У мавзолея еще выстраивался длинный хвост, но иностранцев уже пускали без очереди. Покойник с бабьим лицом лежал в светлой бетонной беседке, из которой открывался вид на неоновую рекламу жареных цыплят полковника Сандерса. На просторных, как садовое кольцо, проспектах шуршали шины 8 миллионов велосипедов. Машин я видел 2 и катался на обеих. В Национальном музее не было картин, Чан Кайши увез их на Тайвань. Вместо восточной живописи редким туристам показывали западные часы с хитроумным боем. Императрица Цыси любила игрушки и велела построить крейсер из мрамора в натуральную величину. Осмотрев ее потемкинский флот и почувствовав себя обманутым, я уже в одиночку отправился на поиски Китая. И нашел его, как говорится, на столичных задворках, которые, собственно, ими и были. Начиненные соседями проходные дворы хутонгов напоминали наши коммунальные квартиры,